Глава 7. Пожар. «Слушай, наглый, я никак не могу взять в толк, почему мы ни черта не помним, как наполняли эту канистру пивом?» — рассуждал на заднем сиденье троллейбуса воин. «Наверное, пиво паленое», — двинул досадливо по канистре ногою гвоздь. Наглый в сотый раз отвернул здоровенную пробку и сделал пару контрольных глотков. «Да ну, пиво как пиво», — громко икнув, констатировал он. «Хватит грузить, едем отдыхать». И гвоздь выкрутил колесико громкости магнитофона на максимум. Поздним вечером, после громкого салюта, люди толпами расползались по своим квартирам. Кто-то, конечно же, еще прятался в переулках, накачиваясь до упада крепкими напитками. Ведь их души жаждали продолжения праздника. Наша же неуемная тройка держала курс к себе в район. Ох, и начудили же они за один только день, в первой половине которого обобрали целую кучу молодых людей, все той же вполне эффективной демонстрацией мышц воина. Затем обосновались на одной из открытых под небом дискотечных площадок, опоив там клофелином парочку, которая усиленно хвастала своей видеокамерой. Продав ее в ближайшем ларьке, их потянуло на клубничку. Так что, плюхнувшись в такси, они покатили в сауну с эротическим массажем. Во второй половине дня, после мощной парилки, троица облюбовала прогулочный теплоход, катания на котором завершились после того, как, кинув очередную жертву на бабки, воин просто выбросил ее за борт. Далее, опустив несколько пустых бутылок на головы проходящих мимо людей, компания наконец-то угомонилась. Прикупив ящик пива, они засели в одном из скверов и стали дожидаться салюта. Так что назад возвращались парни, немного выбитыми из сил. Гвоздь с трудом тащил потертую мыльницу, на которой уже давно сели батарейки. Наглый немного пошатывался и, как обычно, курил. А воин шел, сконцентрировавшись. Он таки почему-то думал, что им что-то угрожает. Спустя 2 часа их наконец-то начали окружать родные им с детства 9-этажки. Прикупив еще один ящик пива и несколько упаковок сосисок с кетчупом, ноги их понесли все в тот же сосновый лес, граничащий с частным сектором. Темень стояла кромешная. Летний воздух наполнялся мелодией сверчков и где-то вдалеке идущего поезда. Место, куда они пришли, давно им приглянулось. По кругу были аккуратно уложены бревнышки, а в центре стоял небольшой мангал. «Так, давай его в сторону! Разводите костер, а я за шампурами пока схожу», — отдал распоряжение наглый. «Вор скомандовался», — пробурчал под нос гвоздь и принялся двигать мангал. Воин, забросав едва остывшее кострище сухостоем, начал чиркать спичками. Вскоре компания, вытянув вперед ноги, уплетала сосиски, обильно запивая их пивом. «Вот ты скажи, гвоздь», — рассуждал вслух наглый, — «кем бы ты хотел стать в этой жизни?» «Я?» — недолго думая отозвался панк. «Да музыкантом, наверное. Только это уже как-то поздно. Мне 25, а я все так и болтаюсь по улицам с этой мыльницей. Даже на гитаре играть не умею, но тащусь от панк-рока. Вот так». Он глотнул из бутылки и о чем-то задумался. «Ну а ты, воин?» – перевел он взгляд на смуглое лицо мужчины в красной майке. «Какая у тебя мечта?» «Мечта?» – ухмыльнулся здоровяк. «Ну ты ведь все и сам знаешь. Чего попусту спрашивать? Боксером хотел стать первоклассным, да залетел по глупости. Спер из магазина коробку конфет для Надюхи. Была у нас здесь такая красавица. Ну а тут менты, протокол и поставили на учет. 10 лет назад это было строго. Это сейчас делай, что хочешь. Ну, в общем, ни Надюхи, ни бокса. Ясно?» «Ясно», — протянул наглый. «А я думал, стану каким-нибудь банкиром. Ну, как эти дядьки большие, на джипах, которые катаются. Вот и я так же думал. Пошел учиться на финансы, да, отчислили после первого курса. Завалил сессию и все». «Ну, ты хоть где-то учился», — отозвался гвоздь. «Меня как после 9 класса в ПТУ отправили, так я и оттуда сбежал». «Пойду отолью», — буркнул воин и растворился во мраке лесной чащи. Он обильно поливал ствол сосны, когда внимание привлек свет в окнах крайнего дома. «Да, эти сестрички точно неприступны», — подумал он. «Все домовладельцы съехали, одни эти принципиальные остались. Может, они там что-то скрывают?» — пролетела мысль в его больном мозгу. «Надо бы посмотреть». И ни черта не помня, что они посещали их днем, он направился к дому. Но зайти воин решил с тыла. Там, в конце их участка, располагался небольшой пруд, весь поросший камышом. Забор здесь становился на порядок ниже, вот он его и перемахнул. Озираясь, разведчик на корточках не спеша направился на свет в окне. Под ногами тянулись заросшие грядки, в которых шпион постоянно вяз. «Странно, и землю они не обрабатывают. Курятиной одной, наверное, питаются», — сопел себе он под нос. В огромном сарае, негромко кудахща, спала добрая сотня пернатых. Пробираясь мимо веранды, воин заглянул за наличник небольшого окошка. И в тусклом свечении сумел разглядеть очередные клетки для птицы. «Прямо какая-то фабрика», — пробормотал он и подкрался к заветной цели. Занавеска неплотно закрывала проем, и воин, весь изогнувшись, принялся наблюдать. Крепкого парня сильно удивило то, чем занимались такие хрупкие девушки. Посередине их комнаты на колесиках стоял настоящий промышленный миксер для мяса, от которого толстый шланг уходил в приоткрытую дверцу погреба. В нескольких тазах лежали обезглавленные тушки птиц. На Антиопе и Глории поверх их белоснежных сарафанов были надеты бесцветные дождевики. «Ну и дела, что вообще здесь творится?» – завороженно прилип он к окну. Спокойно заложив десяток тушек в дробильный карман миксера, сестры включили его. Через минуту он опустел, а содержимое спокойно ушло сквозь шланг. Повторив еще пару раз такую же операцию, девушки, посмотрев друг на друга, начали спускаться в подвал. Здоровяк, оглядевшись по сторонам, увидел, что входная дверь не заперта, а из щелочки на крыльцо падает все тот же тусклый свет. Его переполняло любопытство. «Вернусь! Будет чего парням рассказать!» Он улыбнулся и ступил на лестницу. Тихонько пробравшись в сени, воин чуть не запутался ногами в пустых банках, которые заполняли весь пол. «Нахрена им столько тары?» — сипел здоровяк. Прижавшись к стенке и убедившись, что в комнате абсолютно тихо, он аккуратно приоткрыл еще одну дверь. Это была та комната, где стоял большой миксер. «Прям какой-то фильм ужасов!» — ликовал внутри шпион. Присев у края лаза, в нос ему ударил неприятный запах чего-то жженого вкупе с каким-то гниением. Возбуждение еще больше овладело им, и он медленно начал спускаться. Вначале воин уперся, как и в любом погребе, в стеллажи все с теми же банками. Только заполненными огурцами, помидорами и капустой. «Сколько закуски!» – оценивающий посмотрел разведчик и пошел дальше. Откуда-то сбоку, на его удивление, доносились еле слышные голоса, и дул все тот же жжено-гнилой воздух. Воин сделал еще парочку шагов и оказался на пороге довольно-таки высокого прохода, который позволял ему стоять в полный рост. «Кто же это так потрудился, чтобы прорыть такой тоннель?» — думал он, крадясь вдоль стены. «Ведь не эти же симпатичные принципиальные девушки». Выпачкав всю спину у своей красной майки, воин наконец-то увидел то, что привело его в полнейшее оцепенение. Это была громадная комната, практически круглой формы, по краям и в середине которой размещались мощные опоры. Что-то наподобие фонарных столбов, поверх которых были пущены здоровенные листы металла. Проводив взглядом, куда тянется тот самый серый шланг, качка стошнило. Отянулся он к центру этого странного бункера, где было вырыто что-то наподобие бассейна. Только вместо воды его заполняла какая-то белая масса, которая походила своей субстанцией на сладкую вату или облака в небе. Вся эта масса двигалась и была как живая. Время от времени на ее поверхности появлялись белокожие змеи, внимательно глядя своими красными глазами на девушек. Антиопа, молча кивнув головой, подошла к небольшому насосу и включила его. И тогда вся эта вата стала стремительно заполняться кровавым куриным фаршем. Воин, не веря своим глазам, наблюдал, как добрая сотня змеек уплетает столь поздний ужин. «Прямо ад какой-то!» — попятился он назад. С каждой секундой удивление в его душе стало сменяться на ужас. Так страшно ему еще не было. Обычно он сам пугал, а тут такое дело. Не помня, как оказался у пруда, в конце их участка, боксер преодолел забор и дал дёру к товарищам. Попрыгав со своих мест, они схватились за шампуры. «А, это ты?» — лениво протянул Наглый. «Ты куда исчез-то? Мы с Гвоздем думали, ты свалил». «Ага», — подтвердил Панк. Воин никак не мог отдышаться и, схватив бутылку с пивом, выпил ее одним залпом. «Ты это чего, боец?» — оценивающе глядел круглолицый. Он тоже никогда не видел приятеля таким затравленным. «Менты, что ли, здесь?» «Да какие менты, парни? В том доме живут ведьмы или не знаю кто еще!» — выпалил воин. Гвоздь с Наглым удивленно переглянулись, и их разобрал жуткий припадок смеха. «Ты чего там, пока ходил, немного покурил, что ли?» — не успокаивались они. «Да подождите вы, придурки!» — заорал на них Качок. «Садитесь! Я вам сейчас все расскажу!» Парочка взяла по новой порции хмеля и принялась слушать. Спустя 20 минут им было не до смеха. Они уже думали, что их приятель тронулся. «Значит, вы не хотите мне помогать?» — наседал на них воин. Он с усердием рубил лежавшие под его ногами бревна, словно запасался дровами к зиме. «Не, ну ты сам подумай», — рассуждал круглолицый. «Ты бы мне поверил в такой расклад, если бы я вернулся из леса через 40 минут с такими выпущенными глазами, как у тебя?» «Думаю, что нет», — отозвался воин. «Ну вот, ты сам ответил себе». Гвоздь сидел молча, наблюдая, как лезвие топора врезается в дерево. «А я тебе верю», — неожиданно выдал он. «Что-то я не помню такого, когда воин гнал. Да и зачем ему сейчас разводить такую бодягу, чтобы сжечь двух каких-то незнакомых бабенок?» «Тоже резонно», — задумавшись, почесал лысую голову Наглый. «Да и неохота просто так кого-то палить. Нужны доказательства». «Доказательства!» — нервно рассмеялся Качок. «Где у нас тут лопаты-то спрятаны?» Рядом с ними валялась вырванная с корнем сосна, под обильными ветвями которой они прятали инструменты. Выудив оттуда небольшую саперную лопатку, он повел за собой товарищей. «По моим раскладкам, бункер, в котором я недавно побывал, находится под ногами. Короче, я копаю, а вы смотрите и пьете пиво». «Давай», — заулыбались они. «Только ты нам объясни, как здесь смогли вырасти сосны?» Но воин уже их не слышал. Он принялся махать лопатой. И вот действительно, на глубине в метр, где между собой причудливо переплетались корни, лопата уткнулась в металлический лист. «Видимо, он настолько толстый, что даже коррозия его не берет», — заключил Качок, вылезая из ямы. «Да, походу ты не придумал насчет бункера», — разглядывал Наглый потушенные окна в последнем доме. «Вот только знаешь что?» — повернулся он к воину и пристально посмотрел на него. «Что еще то?» — резко спросил Качок. «Не верю я в белых змей в нашей местности. Да еще чтобы их кормили молотой курятиной две хрупкие девахи». Наглый, допив пива, прикурил очередную сигарету и, немного улыбнувшись, выдал. «Пойду и я прогуляюсь через этот чертов огород, как наш доблестный воин. И напрямую спрошу у них, зачем они разводят змей. По их реакции все будет понятно, правда это или нет, а вы и так все увидите отсюда». Напоследок бросил им Наглый, удаляясь все дальше и дальше в заросли. Гвоздь и воин переглянулись и заинтересованно стали наблюдать за другом. А тот уже спустя 5 минут подбирался к входной двери. После небольшой барабанной дроби в окне снова загорелся свет. Дверь отворилась, и в проеме замаячили белые сарафаны. О чем говорил их друг с ведьмами, не было слышно, но вскоре он онемел как столб и послушно поднялся по ступенькам. «Ну и что это вообще за хрень? И куда подевался Наглый? Не находил себе места Гвоздь по истечении 1 часа. Неужели они и его этим змеем скормили?» — вопрошающе смотрел он на воина. Тот молча поднял лопату и направился снова вглубь леса. «Говорил же вам, палить их надо, а вы не поверили. Пойдем теперь за дровишками и накроем этот змеиный источник», — уверенно звучал голос боксера. Вытащив из-под ветвей поврежденной ураганом сосны здоровенный брезентовый мешок, воин принялся набивать его дровами. Гвоздь молча глядел пустыми глазами и никак не мог поверить в то, что их приятеля просто слопали какие-то змеи. «Так, теперь еще канистру прихватим и можно идти», — деловито рассуждал вслух Качок. Раскидав все под тем же поваленным деревом лопаткой землю, он увидел белую пластиковую пробку. «Вот она!» — выскочил довольный боксер из-под веток. В руке он держал 3-литровую канистру с бензином. «Бери мешок с одного края, а я с другого и вперед!» — скомандовал воин. Преодолев с трудом путь назад, гвоздь, валясь от усталости, присел на тяжелую ношу. «Все, я больше не могу!» — произнес он, дыша, словно загнанный пес. «Надо передохнуть». «Некогда отдыхать, уже светает», — молниеносно возразил здоровяк. «Подашь мне мешок с канистрой и чеши к тому месту, откуда мы наблюдали за наглым, я туда и вернусь». «Зачем тебе дрова эти сдались? Полей бензином этот чертов дом, да мотаем отсюда». «Нет уж», — хищно прищурился воин, — «тогда останется эта нечисть в подвале. И что дальше? Придется лезть вниз». Выполнив эффектное сальто, боксер снова оказался на злополучном участке. Кряхтя и морщась, гвоздь с огромным трудом приподнял над собой стратегический запас и положил его поверх забора. «Супер!» — не спеша принял его воин и аккуратно опустил на землю. Далее последовала и канистра. Панк растворился в зарослях, а качок начал медленно подбираться к дому. Кудахтанье куриц его слегка отвлекало, но он сосредоточился на окошке, расположенном под верандой. «Видимо, оно выходит из погреба, и я не заметил его в темноте», — размышлял спортсмен. Ему действительно повезло, ведь стекло держалось на хлипком штапике. Оказавшись внутри, он тихонько втащил свою ношу и стал осматриваться. Мрак здесь царил кромешный. Соорудив из подручных средств факел, боксер увидел знакомые стеллажи с заготовками. «Вот так вот», — смотрел он, улыбаясь перед собой. Проход, из которого по-прежнему тянуло гнилью, немного осветился, и качок, ухватив за горло мешок, двинулся дальше. Но при входе в тоннель он наткнулся на спортивный костюм наглого, который был весь в крови. «Уже скормили! Вот тебе и змейки!» Прошептал он вполголоса и хотел было сделать шаг, как в подвале снова загорелся свет. Крышка погреба со скрипом начала подниматься, и на верхнюю ступеньку опустилась небольшая стройная женская ножка. Словно молния, воин метнулся под лестницу, на ходу успев швырнуть факел в пустующий проем окна. Рядом с кровавым костюмом друга остался лежать мешок, который полностью раскрывал его присутствие. Переведя взгляд с брезента на ноги спускающихся сестричек, он мгновенно отвернул пробку и замер. Как только они ступили на землю, воин выскочил из-за укрытия и окатил их с ног до головы бензином. Антиопа и Глория не спеша повернулись, и в их мутновато-зеленых глазах боксер не нашел эмоций. Девушки просто смотрели, пытаясь подчинить себе его разум. С трудом, но ему удалось зажечь последнюю спичку. Мерцая, ее пламя полетело вниз, покинув крепкие пальцы боксера. Тонкие струйки бензина немедленно вспыхнули, и в мгновение ока огонь охватил девушек. Бегая в агонии от стенки к стенке, они воспламенили оставшийся в канистре бензин. И тут пламя дало себе волю. Перебравшись со стеллажей и лестницы к потолку, оно вскоре выбралось наружу. Гвоздь застыл в оцепенении. Он не знал, что ему делать. То ли броситься другу на помощь, то ли сваливать отсюда как можно быстрее. Дом с каждой секундой разгорался все больше и больше. Вот уже и веранда оказалась во власти огня. Где-то вдалеке раздался вой сирен. Панк бросил еще один взгляд в сторону злополучного участка и, выругавшись, скрылся в лесу. Вечером, множа окурки в пепельнице, он смотрел итоговый выпуск городских новостей, в котором подробно рассказывалось о случившемся утром пожаре. По предварительным данным, это был поджог, в результате которого погибли хозяйки дома Белоусовы, Антиопа и Глория, а также еще один человек. Личность его пока не установлена. По данному факту возбуждено уголовное дело, отрапортовал ведущий. Гвоздя немного затрясло от услышанного. Налив дрожащей рукой полстакана водки, он опрокинул его и постарался уснуть.